Раздел 14. Броуди действительно постирал простыни. Но затем процесс работы захватил его настолько, что он едва не забыл их высушить. Когда он, наконец, выбрался из тех потоков дождя, в которые безжалостно сунул своих героев, его одолевало смутное желание выкурить сигарету. Последний раз он затягивался Винстоном 3 года назад, 5 месяцев и, судя по его подсчетам, 12 дней назад. Сейчас же он поймал себя на том, что тянется к карману, в котором уже давно не было заветной пачки. Так что теперь он просто представил себе этот несложный, но такой захватывающий процесс. Вот он вытягивает из красно-белой пачки тоненький белый цилиндр. Подхватывает одну из множества зажигалок, вечно валявшихся по всему дому, щелкает зажигалкой и делает первую затяжку. Черт побери! Если он не почувствовал сейчас вкус сигареты, немного терпкий, немного сладкий, все дело в хорошем воображении, подумал Броуди. Оно было одновременно его проклятием и благословением. Ничто не мешало ему поехать в город и купить пачку сигарет. Никто бы не сказал ему ни слова, однако для него это было делом чести. Все равно как с уходом из газеты. Он захлопнул за собой дверь и не собирался открывать ее снова. Пожалуй, ему стоило бы спуститься вниз и попытаться найти утешение в пакете чипсов. Или сделать себе сэндвич. Мысль о еде напомнила ему о том, что рис придет уже через пару часов, а постельное белье все еще лежит в стиральной машине. Черт! Он рывком встал из-за стола и направился в комнатку, где стояли сушилка и стиральная машина. Отправив белье в сушилку, Броуди решил провести осмотр кухни. Тарелки после завтрака все еще стояли в раковине. Там же пылилась посуда из-под вчерашнего ужина. На столе валялись газеты «Местная» и «Трибьюн», которую он, несмотря ни на что, продолжал выписывать. Здесь же лежали счета, пара записных книжек и целая россыпь ручек и карандашей. «Хочешь, не хочешь, а придется убираться», — решил он. Впрочем, подобная перспектива не слишком расстроила его, ведь в итоге он мог рассчитывать на замечательный ужин и не менее замечательный секс. К тому же он никогда не был свиньей. Засучив рукава старенькой водолазки, Броуди вытащил из раковины тарелки. «С какой стати ты все время запихиваешь их туда?» — поинтересовался он у себя, выдавливая мыло. «Ведь всякий раз тебе приходится снова выуживать их оттуда». Усердно намывая тарелки, он размышлял о том, что посудомоечная машина была бы сейчас как нельзя кстати. А еще он думал о Рис. Интересно, сходила ли она на прием к доктору? И что он увидит сегодня в ее больших глазах, когда она придет на ужин? Облегчение, грусть, удивление, тревогу. Ему нравилось представлять ее у себя на кухне. Ее способ готовить пищу был похож на священное действие. Она что-то взбивала, смешивала, соединяла, и все это в итоге превращалось в запахи и вкусовые ощущения. При этом ароматы пищи смешивались с ее собственными, добавляя всему частицу очарования. Поставив тарелки сушиться, он принялся наводить порядок на столе. Только тут ему пришло в голову, что он еще ни с кем не делил трапезу в этом доме. В лучшем случае пил пиво с сухариками, когда к нему заходили Мак, доктор или Рик. Пару раз, будучи в настроении, он принимал у себя игроков в покер. И снова все это сопровождалось пивом, чипсами и сигаретами. Правда, был еще обед с очаровательной Гвен из Лос-Анджелеса, которая приезжала сюда покататься на лыжах. Тогда он организовал для нее яичницу и вино. Но все это не шло ни в какое сравнение с предстоящим ужином. Полноценной совместной трапезой, приготовленной симпатичной женщиной. Газеты Броуди перетащил в подсобку, где они складывались пачкой и удалялись раз в неделю. При виде ведра с тряпкой он мрачно нахмурился, но все же принес их на кухню. «Не стоит зарастать грязью», — бормотал он, приступая к мытью полов. Не мешало бы прибраться и в спальне, на случай, если вечер закончится именно там. Но даже если ему придется коротать ночь одному, он, по крайней мере, будет избавлен от беспорядка. Броуди провел рукой по лицу. Да, побриться тоже не помешает. Утром он просто не стал тратить на это время. А может, ей захочется поужинать при свечах? Стоит покопаться в своих запасах, наверняка там найдется что-нибудь подобное. Весна уже берет свое. Интересно, поступили ли в продажу тюльпаны? При этой мысли он вдруг протрезвел. Только не тюльпаны. Что-то он совсем замечтался. Подарить женщине букет цветов, особенно ее любимых, значит намекнуть на серьезность отношений. А это может завести, ой, как далеко. К черту тюльпаны. К тому же, если покупать цветы, нужно купить и вазу. У него в хозяйстве нет подобной ерунды. Достаточно с нее чистой кухни, решил он. Если ей потребуется что-то еще, вино. Как же он мог забыть? Среди его запасов было лишь пиво да бутылка виски.